Минут через пять в дверь постучали, и через импровизированную переходную камеру в шишигу загрузили несколько свертков с нашими подарками. Когда распаковали груз, тут же присутствовали два человека из команды Борисыча. Народ начал с интересом рассматривать наши подарки. Я по мере способности комментировал. Немецкий карабин Маузер 98К стоял на вооружении и Рейхсвера, и Вермахта. До сих пор считается одной из лучших магазинных неавтоматических винтовок. Каждый боекомплект 50 патронов. Надежное и простое оружие. Таких тут 20 штук. А вот это, Борисыч, лично от меня. И протянул ему трофейный пистолет в деревянной кобуре. Маузер К-96, армейский вариант, под патрон парабеллума. Все стволы в хорошем состоянии, отстреляны, смазаны. И на закуску. Тушенка, правда, тоже из стратегических запасов. Но я сам пробовал, вполне съедобно. 20 банок. Думаю, для первого раза подарков достаточно. Обалдевший Юрка только пожал руку. Но потом решил высказаться. Ну ты даешь. Вещь. На автоматы патронов не напасешься, а тут такие стволы. Что хочешь взамен? Мне нужны патроны для КПВТ, гранаты для подствольников и для АГС-17, гранатометы. Нужны компьютеры, лучше, конечно, ноутбуки, но сойдут и персоналки с живыми винтами и мониторами. Но главное, чтобы это все не фанило. Расплатиться могу вот такими стволами. Могу добавить пулеметы, гранаты. Все рабочее с консервацией. Дальше уже буду смотреть, что предложат. Но, Борисыч, смотри, не попали. Если что, буду работать через тебя. Начнут наезжать, вызовешь меня. Будем рубить хвосты по жесткому варианту. Да уж понятно. Хорошо, Серега, брошу клич. Да тут и понятно, что товар ходовой, будет спрос. Чуть попозже выведешь на меня Черненко. Надо будет перетереть с ним пару тем. Сделаю. Еще одна просьба. Если есть такая возможность, найди мне фейерверков. Чем мощнее и красочнее, тем лучше. Зачем оно тебе? Да так, есть задумка. Ну ладно, все, разбегаемся. Пожав друг другу руки, надев противогазы, мы вышли наружу. Дождались, пока машины развернутся и уедут, выждали еще минут 10, сняли сигнальные мины и растяжки и двинулись кружным путем к бункеру, соблюдая осторожность и следя, чтобы за нами никто не увязался. Вернувшись в бункер, я рассказал Светлане и Марине о разговоре и ситуации на поверхности. Маринке очень понравилась моя инициатива относительно поиска ее мужа, моего друга. Объявив по бункеру отдых до вечера, я занялся текущими делами. Но основное, что мне не давало покоя, это постройка второго портала. Оборудование для него почти все было, но, по моему убеждению, все, чего не хватало, можно было с успехом обнаружить в соседних домах. Для размещения установки я решил использовать свой просторный подземный склад, которому при случае можно сделать проход, чтобы с поверхности можно было загнать любую технику. Идея использования бронетранспортера в прошлом все не давала мне покоя. Может, если получится где-нибудь подыскать Т-72 или на крайний случай БМП-1 или БМП-2 и на нем покуролесить у немцев в тылу. Но это все мечты. А вот проблема установки нового канала в другую точку пространства, а если повезет и времени, стояла достаточно актуально. Немцы скоро до нас доберутся в окрестностях Могилева. Времени остается считанные дни. Сегодня ночью должны были скинуть груз с боеприпасами, которые мы запрашивали. Для этого была подготовлена несколько светодиодных сборок в качестве фонарей. Около 2 часов ночи, выйдя через портал, настроенный на точку выхода за Днепром, мы нашли небольшую поляну и стали ждать самолет. Минут через 40 ожидания наконец-то послышался треск легкого самолета. Выставив фонари в виде квадрата с более мощным фонарем в центре, мы стали ожидать сброс груза. Нам скинули 4 контейнера с грузом на парашютах. Конечно, их раскидало, но не настолько далеко. Погода была не сильно ветреной. В каждом контейнере было по 100 килограммов груза. Всю ночь мы бегали, таскали эти грузы к точке выхода портала. Все приходилось делать в кромешной темноте, используя приборы ночного видения, соблюдая все меры предосторожности. Видимо, летчик был профессионалом и выкинул груз с одного захода. Пока мы бегали, таскали мешки, точнее, я больше командовал, а ребята таскали, Светлана, как всегда, контролировала радиоэфир на предмет реагирования немцев. Наблюдатели немцев слишком поздно обнаружили самолет, поэтому как-то существенно среагировать не смогли или не успели. Самолет прошел над лесом и для создания впечатления ложного сброса сделал несколько кругов в местах, где мы раньше регулярно появлялись. Уже к рассвету операция по приему груза можно было считать удачной. Единственное, что еще делали, это все контейнеры в срочном порядке уносили в дальние галереи, где их осторожно разбирали на случай закладки взрывного устройства. Но Москва не пошла на столь дешевую провокацию. Все, что просили, получили, даже сверх того. Уже утром я открыл портал на старом месте, вышел в эфир на 5 минут и передал в Москву короткое сообщение о получении груза и ожидании самолета для эвакуации пакета.